Глава 8. Эмма. Мягкие, но настойчивые прикосновения к лицу заставляют вернуться меня к реальности, но я не хочу. В ней меня ждет поехавший Глеб, не менее злобная Айлин и Тимур, который, если услышал то, что сказал мой бывший, будет задавать неудобные вопросы и добиваться правды. А я не готова ее ему сообщать, не хочу. Не потому, что испугалась Айлин, а потому, что ребенок свяжет нас с Кадыровым навсегда. Я буду вынуждена периодически видеться с ним, его женой, наблюдать за их счастьем, в то время как сама хотела бы оказаться на ее месте. Просыпаться в его объятиях, касаться этого сильного мужчину, целовать и шептать на ухо глупости. А потом к нам пришлепал бы босыми ногами наш сын и лег между нами, обняв одновременно обоих. Я не хочу переживать те эмоции снова, раз за разом при каждой встрече. Потому что моя психика не такая сильная, чтобы выдержать подобный мазохизм. Поэтому мне проще ампутировать воспоминания и любые контакты с Тимуром Кадыровым и попытаться жить дальше, хотя бы с тем же Славой. Я все же открываю глаза, оглядываюсь и понимаю, что сижу на заднем сидении машины. Двери автомобиля открыты настежь, гуляет сквозняк, но мне неожиданно тепло. Перевожу взгляд ниже. Я заботливо укрыта чьим-то пиджаком, который, к счастью, скрывает мой животик. Так я чувствую себя защищенной. Слегка наклоняю голову, втягиваю носом воздух и понимаю, что это пиджак не Тимура. Запах чужой, он принадлежит другому мужчине. «Мой водитель тебе принес. Это его пиджак. Тимур как будто видит меня насквозь и читает мои мысли». Поворачиваю голову в сторону и натыкаюсь на взволнованный и сосредоточенный темный взгляд Кадырова. Тимур сидит на корточках, держит за руку и поглаживает большим пальцем мое запястье. Внимательно сканирует меня взглядом, что мне даже кажется, что он в курсе не только моего интересного положения, но и какого пола ребенок. «Как ты себя чувствуешь? Голова кружится?» «Все в порядке, спасибо. Просто очень напряженный и волнительный день. Каждый раз, как в первый, слабо улыбаюсь». Я изо всех сил пытаюсь казаться расслабленной, как будто для нас это нормально, разговаривать вот так, находясь так близко друг от друга спустя столько времени. Но внутри все скручивается в тугой узел. Сердце отбивает барабанный ритм, а тело каждый раз прошивает током, когда Тимур касается меня. Это все похоже на пытку, и я скорее хочу от нее сбежать. Мягко, но настойчиво отбираю ладонь и поворачиваюсь корпусом к Тимуру, показывая, что хочу выйти. «Сиди, не двигайся». «Я же сказала, мне уже лучше. Извини, надо идти». «Бежать. Мне надо бежать от тебя без оглядки, пока ты не начал задавать вопросов о ребенке». «Нет, Эмма». В голосе Кадырова просыпаются властные нотки. Таким тоном он обычно разговаривал с подчиненными, жестко и безапелляционно. «Ты упала в обморок, это не шутки. Из этой машины ты выйдешь или только к медикам, или к Славе в руки. Не надо никакой скорой. Пусти меня, Тимур. Мне надо вернуться к Славе. Он, наверное, обыскался меня. Сегодня важный для него день, а я так надолго отлучилась. И теперь ему приходится отдуваться за нас двоих». «Так обыскался, что до сих пор не нашел». Кривовато ухмыляется Кадыров, даже не думая двигаться ни на сантиметр. «Он занят. Сегодня у него открытие ресторана», – вспыхиваю мгновенно. «Ему-то какое дело? У него жена есть, вот пусть о ней и переживает». Но Тимур меня удивляет. Неожиданно тянет ко мне ладонь, нежно заправляет выбившуюся прядь волос за ухо, проведя костяшками пальцев по щеке, и произносит тихим и хриплым голосом: «Я бы тебя ни на шаг от себя не отпускал». Я забываю, как дышать. Мое несчастное сердце снова бьется о ребра, грозясь проломить грудную клетку. Оно рвется к Тимуру, потому что только он один может вылечить его, соединить осколки воедино. Мой малыш внутри тоже начинает активно копошиться, как будто и он хочет к папе, хочет ощутить его нежные и такие осторожные поглаживания. Поднимаю изумленный взгляд на Кадырова, а в его глазах океан боли и сожаления. Как будто ему тоже было тяжело все это время. Как будто он тоже скучал. Но потом замечаю широкий ободок обручального кольца и мгновенно трезвею. «Я отпускаю тебя, Эмма. Навсегда». Он сделал свой выбор. И эти его слова равно «ты мне не нужна». «Все в прошлом, Тимур». Он горько улыбается и медленно качает головой. «Нам нельзя было встречаться. Мое сердце кровоточит с удвоенной силой. Глаза застилают слезы, и состояние близко к тому, которое было в первые недели переезда. Тогда я выла в подушку, кусая ее, чтобы заглушить дикие крики, и постоянно спрашивала себя, что не так, почему со мной такое случилось, за что так жестоко. И я едва выкарабкалась, благодаря малышу. Но если сейчас скачусь в ту же пропасть, обратно могу не подняться. Слишком болит, ничего не прошло, а значит, надо просто запереть воспоминания о сегодняшней встрече в копилку и уходить. Действительно навсегда. Мне пора, Тимур, отпусти меня. В последнюю фразу я вкладываю все свои эмоции и двойной смысл, надеясь на понимание. Я не могу, больше ни минуты не могу находиться рядом с ним. Это пытка. Оглядываю пространство за его широкой спиной, высматривая Глеба. Меньше всего хочу сейчас пересечься с этим уродом. С него станется из мести и самоутверждение выдать Тимуру мою тайну. «Я еще раз», — подчеркивает голосом последние слова, — «объяснил уроду, что не надо к тебе приближаться. Он урок усвоил, больше Глеб тебя не побеспокоит. Мне показалось, я был убедителен. Если он еще раз покажется на горизонте, сразу же сообщи об этом кому-нибудь, хотя бы Славе. Глеб очень опасен». «Спасибо, поняла. Тогда я точно могу идти. Пусти, Тимур, ты не имеешь права удерживать меня силой. Я тебе не жена». Едва произношу последние слова, как в этот момент вспоминается Айлин, ее перекошенное от злобы лицо и угрозы. Она купила себе Тимура, этого властного и жестокого мужчину. Уверена, не обошлось без папочки. А что, если, узнав, что я ношу под сердцем ребенка Тимура, ей взбредет в голову отобрать его у меня, просто чтобы он был в семье Кадыровых, а Тимур не ушел от нее ко мне из-за малыша? Эта неожиданная мысль буквально прорезает мое сознание, и я каждой клеточкой кожи чувствую подбирающуюся панику. И еще раз убеждаюсь, что мне нужно бежать без оглядки, исчезнуть, словно меня и не было, и жить своей жизнью, как и жила эти полгода, пока Айлин не нарисовалась на горизонте. И тогда мои страхи вполне могут стать жестокой реальностью. «Точно не нужно врача? Ты снова побледнела?» «Боже, Тимур, пусти меня! Хватит душить меня своими переживаниями! Обо мне есть кому позаботиться! Мне нужно к Славе, он наверняка волнуется!» «Хорошо, я сейчас его наберу, он подойдет и сам тебя заберет». «Кадыров в своем репертуаре. Последнее слово все равно за ним». «Чтобы ты еще где-нибудь не упала в обморок». Тимур достает мобильный, но не успевает его разблокировать, как на экране высвечивается имя его жены, а секундой позже в динамике отчетливо слышен ее визгливый голос. «Ты где? Ты с ней?» «Не истери», — рявкает Тимур, поднимаясь на ноги и отходя чуть в сторону. «Я занят». Тимур что-то жестко и грубо выговаривает жене. А у меня снова в голове картинка, как стерва Айлин отбирает у меня младенца. В панике осматриваюсь по сторонам и замечаю подъехавшее такси. Вот он, мой шанс. Не глядя на Тимура, скидываю на пол пиджак и выскакиваю из машины с другой стороны. Со всех ног несусь к автомобилю, плюхаюсь на заднее сиденье, выпаливая адрес. «Поторопитесь, пожалуйста, я заплачу двойную цену». «Правильно. Я сделала все правильно». Тогда почему так ноет душа и внутри так больно, а слезы нескончаемым потоком бегут из глаз?